Глава пятая. Мужики и угольное племя. Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно, потереться среди мужиков, нет ли каких слухов. Сход собирался в школе. Народу было еще немного. Несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как ребец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло. «Осипу Абрамычу!» — почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньки. За рекой разноголосо пели девчата. Пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных коров угасал мужичий маятный день. «Маловато что это?» — сказал ребец, выходя на крыльцо. «Да многих и не соберешь сегодня, на покосе ночуют многие». «А сход на что в будин день? Аль срочное что?» «Да есть тут одно дельце», — замялся председатель. «Набузил тут один ихний, у меня живет». «Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась». Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал. «А коли пустое, так и не след бы собирать», — разом загалдели мужики. «Время такое, мужику каждый час дорог». Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья. «Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди. Целых кос ни у кого, хоть бы одна для смеху, все латаные. Не работа, маята. Семен Надысь какую загубил? Ему бы все скорей, жадный мужик до дела. Идет по покосу, сопит ровно машина, в кочку как? Звезданет? Теперь уж сколько ни чини, не то. Добрая литовка была». «Мои-то как там?» — задумчиво сказал ребец. «Управились, чине. Трава нонче богатая. Хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта». В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками, прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав. «Здравствуйте в вашу хату!» «Хо-хо-хо, Иван! А ну-ка же морду на свет! Здорово чмели покусали! Видал я, как ты бежал от них, задницей дрыгал!» «Да чего же ты, зараза, мой клин скосил?» «Не твой, не бреши! Я помежу, тютелька в тютельку! Нам чужого не надоть, своего хватает!» «Знаем мы вас, хватает! Свиней ваших с огорода не сгонишь. Скоро на моем баштане пороситься будут, хватает». Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал. «Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу и сразу по бабам. Русский барысня, русский барысня, сю-сю-сю! Тьфу, прости, Господи!» Оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая. «Он и до нас дойдет, это уж как пить. И откуда напасть такая? Нету мужику спокою. И все-то на мужике, и все-то наем. Хотя бы уж на что одно вышло. Главная вещь — и выходов никаких. Хуч так в могилу, хуч так в гроб, одна дистанция». Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки. «Плохо дело», — думал он сосредоточенно. «Совсем худо. Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых куда можно. Замереть на время, будто и нет нас, караулы усилить». «Бакланов!» — окликнул он помощника. «Иди-ка сюда на минутку. Дело вот какое, садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у Паскотины.

обвешают краденым и водят под сковородную музыку. Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем. «А ты по Миколашкину не мерий!» — кричал сутулый и одноглазый, тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился. «Тебе бы все, Миколашку! Отошло времечко! Тю-тю, не воротишь!» «Да уж Миколашку, не Миколашку, а только и это неправо!» — не сдавался дед. «И так всю шатью кормим! А воров плодить нам тоже несподручно!» «Кто говорит плодить?» «Никто за воров не чепляется. Воров, может, ты сам разводишь», — намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет 10 тому назад. «Только тут своя мерка нужна. Парень, может, 6-й год воюет. Неужто и дынька не побаловаться?» «А что ему шкодить было?» — недоумевал один. «Господи, твоя воля, благо бы добро какое! Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал. На, бери, свиней корми, не жаль дерьма для хорошего человека». В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходилось на одно. Старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход. «Пущай сами решают с председателем», — выкрикнул кто-то. «Нечего нам в это дело лезти». Левинсон поднялся снова, постучал по столу. «Давайте, товарищи, по очереди», — сказал тихо, но внятно, так что все услышали. «Разом будем говорить, ничего не решим». «А Морозов-то где?» «А ну иди сюда», — добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец. «Мне и отсюда видать», — глухо сказал Морозко. «Иди, иди», — подтолкнул его Дубов. Морозко заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь. Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестоком войлоке лицо Гончаренко. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозко не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту. «Вот теперь и обсудим», — сказал Левинсон по-прежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями. «Кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется». «Да что тут говорить?» — смутился дед Евстафий. «Мы так только, промеж себя». «Разговор тут недолгий, сами решайте», — снова загалдели мужики. «А ну, старик, мне слово дай», — неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему. Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, заградив Левинсона большой и грузной фигурой. «Самим решать? Боитесь?» — рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух. «Сами решим». Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами. «Наш, говоришь, Морозко, шахтер?» — спросил напряженно и едко. «У, нечистая кровь, сучанская руда! Не хочешь нашим быть? Блудишь? Позоришь угольное племя?» «Ладно». Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит. Морозко, бледный как полотно, смотрел ему в глаза, не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое. «Ладно», — снова повторил Дубов, — «блуди. Посмотрим, как без нас проживешь. А нам выгнать его надо», — оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону. «Смотри, прокидаешься», — выкрикнул кто-то из партизан. «Что?» — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед. «Да цыц, живый господи!» — жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос. Левинсон сзади схватил взводного за рукав. «Дубов, Дубов», — спокойно сказал он, — «подвинься малость, народ загораживаешь». Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая. «Ну, как нам выгнать его, дурака?» — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову. «Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень. Сам я с ним каждый день лаюсь. Только и парень сказать боевой, не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень. Не выдаст, не продаст. Свой, с горечью перебил Дубов. А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелькой спим. А тут всякая сволочь, вспомнил он вдруг сладкоголосого чижа, учить будет. Вот я к тому и веду, продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова. Он принял его ругательство на свой счет. Бросить это дело без последствий никак невозможно. А сразу прогонять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого. И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного. Верно. Самого спросить. Пущай скажет, ежели сознательный. Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами. «Говори, как сам мыслишь!» Морозко покосился на Левинсона. «Да разве б я...» — начал он тихо и смолк, не находя слов. «Говори, говори!» — закричали поощрительно. «Да разве б я... сделал такое?» Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябцева. «Ну, да и не эти самые. Сделал бы, ежели б подумал, со зла или как? А то ведь сызмальство это у нас. Все знают, так вот и я. А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... Да разве же я, братцы?» Вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным. «Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то, чтобы позор или как!» Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату. Собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата. Рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи!» — протяжно кричали на пароме. «Ну, как я сам себя накажу?» С болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Морозко. «Только слово дать могу, шахтерское. Уж это верное будет, мараться не стану». «А если не сдержишь?» — осторожно спросил Левинсон. «Сдержу я». И Морозко сморщился, стыдясь перед мужиками. «А если нет?» «Тогда что хотите, хоть расстреляйте». «И расстреляем», — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо. «Значит, и шабаш! Амба!» — закричали со скамей. «Ну вот, и делов-то всех!» — заговорили мужики, радуясь тому, что конетельное собрание приходит к концу. «Дело-то пустяковое, а разговоров на год. На это мы решим, что ли? Других предложений не будет?» «Да закрывай ты, черт!» — шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения. «И то надоело уж! Жрать охота! Кишка кишке шиш показывает!» «Нет, обождите!» — сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь. «С этим вопросом покончено. Теперь другой. Что там еще?» «Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять!» — он оглянулся вокруг. «А секретаря-то у нас и не было!» Засмеялся он вдруг мелко и добродушно. «Иди-ка, Чиж, запиши. Такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного». Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам. «Да мы того не требуем!» — крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал, клюнуло. «Цыц ты!» оборвали мужика остальные. «Слухай лучше, пущай и вправду поработают, руки не отвалятся». «А Рябцу мы особо отработаем». «Почему особо?» — заволновались мужики. «Что он за шишка? Невелик труд, председателем всякий может». «Кончать, кончать, согласны, записывай». Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты. «И эх, Ваня!» Подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу. «Мальчик ты мой разлюбезный! Сыночек ты мой, сопливая ноздря! И эх!» — вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой. «Иди ты!» — беззлобно пхнул его ординарец. Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов. «Ну и здоровый этот Дубов!» — говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками. «Вот их с Гончаренко стравить! Кто кого, как ты думаешь?» Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко. Морозко незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь. Точно шли с работы, а не со сходки. На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов. «Мишку еще не поил», — встрепенулся Морозко, входя постепенно в привычный, вымеренный круг. В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая, «Где это ты шляешься?» Морозко нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни. «Ишь обрадовался», — оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями. «Только блудить умеешь, а отдуваться так мне одному».